«Мышь!» — хрипло вышло у Бенедикта, хоть он и положил себе помалкивать. Так на душе криво было. «Вот, голубушка, видите, вот голубчик справился». «Ну, а крылатый конь?» — волнуется Варвара Лукинишна. Федор Кузьмич нахмурился и руками пошевелил. «Летучая мышь?» «А как понимать, скребницей чистил он коня?» «Ну, голубушка, вы ведь сырую мышь есть не будете? Шкурку сымите, правильно? Ежели суфле или бланманже с ее взбить, вы же ее всю пообдерете, верно? Ежели, к примеру, вам с нее с мыши вздумалось птифри лямут на ореховой кулисе изготовить, али запечь под бешамелью с крутонами, а то мышаток малых наловить и давать шнель-клопс наворачивать блинчатый с влаванчатками. Нечто вы их не почистите». Федор Кузьмич посмеялся и так недоверчивой головкой покрутил. «А? Что ж мне вас учить? Думаете, мне сочинять легко? Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Ага. Забыли? Я ж об этом сочинял. Не спи, художник. Не предавайся сну. Да и кроме искусства тел не в проворот. День-деньской изобретаешь, крутишься-крутишься, аж на мозги вспухли. Да мне ж все государство».